Я знал ее еще тогда, в те баснословные года, как перед утренним лучом первоначальных дней звезда уж тонет в небе голубом. И все еще была она той свежей прелести полна, той дорассветной темноты, когда незримо не слышна роса ложится на цветы. Вся жизнь ее тогда была так совершенна, так цела и так средиземной чужда, что мнится, и она ушла и скрылась в небе, как звезда. 27 марта 1861 года.